Глава 21. Детский мат в 4 хода. Отвлечь меня, заставить уйти, затем выследить через моих союзников. Напасть, разрушив все, что я строил и чем владел. И вишенкой на торте взять заложников, пригрозив мне гибелью моих близких. Финита ля комедия. Крис, которого я хорошенько порубал в воздухе, почти отключился. Его потянуло вниз. Крылья больше не справлялись со своей основной функцией. Илья тоже замер, обнимая лапу дракона. Судя по тому, как скорчилась морда Йозефа, лапу он ему почти сломал. Юля остолбенела на миг. Для нее тоже оказалось сюрпризом, что тут был кто-то еще. Но своей главной миссии она не забыла. Лекарь должен лечить. Так что, кажется, все силы она бросила на израненного Феса. «Черт, лишь бы выжил», — подумал я. Я пропустил, в какой момент упала без сознания Мэй. Рой не функционировал. Да и осталось-то от него хрен да маленько. Триадская техника оказалась более готовой к бою. И мне нужно держать в голове, что на территории комплекса где-то есть люди-операторы. Боль была нестерпимой. В момент, когда перерождение сошло на нет из-за вышедшего таймера, я приземлился. Крис обмяк, а следом подогнулись и мои ноги. Мне сожгло практически все, что можно было сжечь спереди. Руки, грудь, лицо, ноги. Все было обожжено и адски горело. Меня успокаивало только то, что раз я все еще чувствую боль, значит, нервные окончания не были разрушены окончательно. Это дает мне шанс на выживание. «Теперь давайте все успокоимся и потолкуем», — заговорил все тот же, пленивший Киру и, походу, порезавший Феса. Свою кисть, удерживающую шею подруги, он разжал, и та кулем рухнула на горячий, местами расплавленный асфальт. «Майкл! Майкл!» — кричит Юля, заходится в подступающей истерике. Ее руки, выставленные вперед, дрожат. Исходящая светло-желтая энергия от ее тела и рук устремилась не только к Фесу, но теперь потянулась тонкими линиями и к Кире, и ко мне. «Хер ты угадал, псина недобитая! Я сначала этого чешуежопого порешаю, потом до тебя доберусь, старпер!» Огрызается Илья, не отпуская лапы дракона. Рев Йозефа слышен, кажется, даже в Нью-Шиоте. Он пытается стряхнуть впившегося стальной хваткой в конечность Илью, но ему не удается, а мордой достать не получается в силу анатомических причин. «Ну-ну, серьезно!» Поднимая примирительно руки, старик и прячет метательные клинки в нагрудный карман плаща с внутренней стороны. Его энергетическая вуаль, так напоминающая всполохи молнии, спадает. «Чем дольше мы деремся, тем выше шанс, что договариваться будет не с кем и не о чем». Я, ощутивший прилив светлой энергии от рыжей, сумел подняться. Как зомби, оплавленный, с отваливающимися кусками поджаренной плоти. Я ступал навстречу старику, который у них, похоже, главный. Из-за дыма и поврежденной сетчатки полагаться мог только на звук его голоса и собственный интерфейс, который тоже сейчас не слабо барахлил. «Я на пределе. Надо побыстрее тут заканчивать». «Кто ты? И чего тебе надо?» Мой голос звучал утробно. Из-за обожженной гортани он рвался клокочуще, угрожающе. Да и вид у меня был. Наверняка не самый симпатичный. «Твою ж мать! Выглядишь фигово, парень!» Усмехнулся он, глядя на меня. «Я Марк, один из участников глобального состязания за Абсолют. Это мои друзья, но они немного заняты, чтобы представиться». Дракон выпускает волну огня в небо, встает на задних лапах на дыбы и истово рыча направляет изрыгаемое пламя вниз, прямо себе под ноги. Вопль Ильи потонул в рыке дракона. Жар и вонь долетели даже сюда, за несколько десятков метров, развивая мою рваную и обожженную одежду и плащ этого говнюка, Марка. Я беспомощен. Мысли роились, я отчаянно искал выход, но, похоже, придется немного потянуть время. Либо действовать грубее. Но тогда я точно не могу сказать, чем это закончится. Вероятнее всего, нас тут тупо перебьют, потому что ни мне, ни теперь уже Илье этот бой не по зубам. «Утихомирь ящерицу и выкладывай, зачем приперлись», — сказал я, остановившись на подступах к лестнице, ведущей ко входу в комплекс. Вернее, к тому, что от него осталось. Марк вскинул руку, открытой ладонью вверх, и свистнул. Я обернулся посмотреть, что произойдет. Илюху поджарило. Йозеф в форме дракона стряхнул моего друга со своей лапы, как прилипшую туалетку, и перевоплотился обратно в человека. Крис же, все еще оставаясь в форме демона, был в отключке. Хотя, возможно, его доело мое проклятие мощи пожирателя, и сейчас там вместо сильнейшего игрока планеты остывающий труп. Не знаю точно. «Так?» — спросил мужик, складывая руки на груди. «Так», — ответил я. «Юль?» — обратился теперь я к девушке. «Пожалуйста, помоги всем, кому сможешь. Этим гадам тоже». «А ты... ты же тоже... живой... блин! Давай я тебя сначала!» Запинаясь, она дерганно осматривала поле боя, но дольше всего взгляд задерживался на мне. «Все хорошо, Юль, пожалуйста», — вновь попросил я, но настойчивее. «Какой ты великодушный», — заулыбался Марк, разведя руки в стороны. «Этим гадам помощь будет оказана. Что ж, браво, Майкл, ты сумел меня удивить. Эффектное появление, сражение на равных с теми, кто завершил второй этап, и полнейшее хладнокровие в вопросе выживания. Какого хрена тебе надо?» Я закипал. Все ждал какой-то подлянки, но этот клоун просто веселился с происходящего. А мне было вот совсем не весело. «Все просто. У меня в заложниках твой человек. Мне нужна вещь, которая принадлежала он той». Он кивнул в сторону лежащей на земле Мэй. «Беглянке. И она сама». «О какой вещи идет речь?» — решил я прикинуться ветошью. На самом деле причина была еще и в том, что я не должен был светить свою способность вынимать предметы из другого слоя пространства, который я упрощенно называю инвентарем. Надо как-то разыграть сцену, чтобы я смог остаться один с самим собой. В том, что отдать чип придется, я не сомневался, но его требование отдать Мэй... Придется торговаться. Да и зелье лечения мне бы сейчас очень не помешало. «Не думал я, что ты разыграешь дурачка. Майкл, не разочаровывай меня». Марк покачал головой, деланно раздосадовавшись, а после вновь полез во внутренний карман плаща. «Крис, братишка!» Вернувшийся в человеческую форму Йозеф быстро засеменил ногами, частично напоминающими лапы, к лежащему без движения другу. «Марк, давай убьем их! Посмотри, что он сделал!» «Успокойся! Ты забыл поговорку? Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того!» И он подмигнул мне, молчаливо наблюдающему за происходящим. Да, они тоже понесли потери. Вероятно, Марк, как самый здравомыслящий среди этих безмозглых головорезов, мнящих себя высшей кастой, решил закруглиться с бессмысленным боем. В этом вопросе я его даже зауважал. Но и карты на руках он держал куда лучше моих. «Хорошо», — выдохнув, сказал я. «Я отдам тебе чип, но про Мэй забудь. Или можем вернуться к старому доброму решению вопросов с помощью силы». «Ну и черт с ней». Он улыбнулся азиатке, а после перевел взгляд на меня. «Мы это переживем. Заглянем за ней позже». Меня удивило то, насколько легко он согласился на мои условия. Видимо, все, что ему нужно было от меня, — это чип. Он не знал точно, где он и у кого. Единственное, что ему известно, — это то, что сказал ему Леон. Я решил немного разыграть сцену и дальше. «Марк!» — сказал я и закашлялся. «Это Леон нас сдал?» «Ну, сказал местонахождение моей группы». «Не!» — покачал он головой и, кряхтя как старый дед, присел на обугленную ступеньку. «Вас давно пасли. Мэй — ценный кадр. Она отлично умеет скрываться и шифровать информацию. Но мы следили за сигнатурами и всеми потоками инфы, что выходили из определенного радиуса. Когда отыскали зашифрованные послания, стали наблюдать пристальнее. И когда, как я понял, были отправлены закодированные координаты, первые мы пропустили. Они ушли другим людям. Походу, он тому парнишке и его девчонке». Он указал на израненного Феса кивком, а после перевел взгляд на Киру. «Тогда мы не заметили и решили продолжить наблюдение. И вот, бинго! Второй раз тот же набор символов. Зашифрованные, да, но символы те же. Так мы Леона и сцапали». «Ты не ответил», — покачал я головой. «Если ты думаешь о предательстве...» «Нет». «Мы вежливо попросили, и он поделился с нами коммуникатором». «Тогда у меня будет еще одно условие. Я отдам чип взамен на Леона». «Ты не в том положении, чтобы торговаться», — резко оборвал меня Марк. «В том», — твердо настоял я. «Я уничтожу чип в любой момент, и ничто не способно этому помешать, только моя смерть. И даже тогда чипа вы лишитесь навсегда». «Интересные вещи ты рассказываешь». Марк откуда-то выудил то ли ветку, то ли обломок от дверного косяка и принялся водить острым концом по выпавшей на каменную ступень сажи. «Когда мы искали твоего врача, Ямамото, предателя, отвернувшегося от клана, один из выживших в той переделке поведал мне интересную историю». Я промолчал, внимательно слушая, что же он расскажет. «Не добив одного из моих людей, ты дал мне зацепку, которая может стать очень интересной, если окажется правдой. Предлагаю баш на баш. Я соглашусь с твоими условиями, если ты честно ответишь на мой следующий вопрос». «Я подумаю, но если решу не отвечать, скажу это честно». «Уважаю твой выбор. Вопрос вот в чем. Тот юноша, обделавшийся от страха и чудом уцелевший, рассказал мне, что ты буквально из воздуха материализовывал в своих руках два кинжала». Он указал своей веточкой мне в грудь. «Так вот, скажи мне, Майкл, это твоя особенность вызывать оружие, которым ты пользуешься, в арке, или что-то другое?» Я пораскинул мозгами. Теряю время и ничем в сущности не рискую. Силы Юлия на пределе, и я точно знаю, что мне нужно достать зелье исцеления и раздать их всем раненым. И мне тоже нужна помощь. Еще немного, и я потеряю сознание от боли. Поэтому я, вдохнув сквозь нестерпимую боль полные легкие воздуха, открыл окно интерфейса, вызвал инвентарь и вынул оттуда большое зелье лечения. Едва оно оказалось у меня в руках, Марк вскочил, выпучил на меня глаза, но голоса не подал, молча наблюдал. Зелье я опустошил, вытер проступившую на губах красную жидкость, размял шею и почувствовал моментальное облегчение. Плоть, обожженная и отслоившаяся, сейчас со шкварчанием и жутким зудом быстро нарастала на моем теле. Я шумно выдохнул, достал еще несколько склянок и под ошарашенный взгляд собеседника прошелся по своим товарищам. Влил зелье в рот обожженного Ильи, затем Фесу, Кире и, наконец, Мэй. Все это происходило под мерный бубнеж драконида, который тормошил своего друга. Похоже, ему не слабо досталось. «Невероятно!» По слогам громко зачитал Марк, захлопав ладоши. «Ты просто чудовище, Майкл! Ссориться с тобой было ошибкой». «Дай! Дай мне!» Йозеф оказался очень близко ко мне, буквально рванул с места и сблизился какой-то способностью. Он тянул ко мне свою когтистую лапу, оставаясь в человеческой форме. И его глаза с вертикальными зрачками, не мигая, таращились на меня. «Шли его! В дупу, Майк!» — крикнул мне пришедший в себя Илья. «Отойди!» — ответил я Йозефу, а сам направился к Марку. Он, возбужденный и взбудораженный, наблюдал за представлением. «Так вот, как ты это делаешь!» Вот почему мы перестали получать от Чипа сигнал пару дней назад. Он у тебя, в твоем пространственном кармашке, не так ли? Я кивнул. Теперь ты понимаешь, что без моей воли его никогда не получишь. «Дай мне зелье, сука!» Не выдержал Йозеф. Бросился на меня, ослепленный яростью. Его нереально злило, что я не обращаю на него внимание. Илья, все еще лежащий, но явно посвежевший, попытался подняться и перехватить атаку в спину, но этого не потребовалось. Молниеносно, буквально, Марк выхватил несколько ножей из кармана и метнул их в своего союзника. Тот затрясся, пораженный мощнейшим разрядом тока, и рухнул, прокатившись мордой по асфальту и обломкам. «Инерция! Бессердечная ты, сука!» «Успокойся, козадой недоделанный! Ты вообще-то влез в наш разговор!» — рявкнул Марк. И вскоре быстро натянул привычную слащавую улыбку. «Майкл, все в порядке? Ты не ранен?» «Перестань ломать комедию!» Лениво обернулся я обратно. «Да, да, конечно. Итак, ты просишь вернуть тебе Леона?» «Сделаем. Сейчас же позвоню своим людям, его отпустят». Тут он сделал коротенькую паузу и быстро продолжил. «Привезем. Хочешь сюда или куда надо. Людей твоих в покое оставим, беглянку твою на тебе женим, если надо. Будете жить долго и счастливо. Что еще? Хочешь квартиру в Акрополе? На самом последнем этаже. Будешь жить как король». «К черту! Где Леон?» — отмахнулся я. «В квартирке своей убогой, в Нью-Блисе. Сейчас, скорее всего, пьет детскую пюрешку через трубочку». Я зло взглянул на Марка. Взгляд оказался красноречивее слов. И язык он прикусил. «Пока не увижу его живым, о Чипе и не мечтай». «Майкл, нет, ему...» Мэй очнулась и, услышав наш разговор, вклинилась. Я посмотрел на нее вопросительно. Она ведь... и сама не знает, что на нем. Отчего же тогда так беспокоиться? «Не слушай ее, Майкл. По всем параметрам сделка для тебя очень, очень выгодная. Триада больше никогда тебя не потревожит. Обещаю. Этих придурков я сам проучу, причем так, что от одного звука твоего имени они начнут бесконтрольно ссаться». «Мэй?» — спросил я девушку. «Майкл, не тормози. Решай». «Да? Или нет?» Марк вынул коммуникатор из кармана плаща и уже было приготовился набрать чей-то номер. «Майкл, нет! Нельзя отдавать тип! Там... Тай!» Ей не дал договорить Марк. Быстрый бросок ножа, совершенно незаметный даже для моей обостренной реакции. И голос подруги затихает во всхлипе и бульканье. Пелена ярости накрыла меня. Я долго терпел издевательства. Смотрел, как эти ублюдки рушили мою базу и калечили друзей. Угрожали, требовали с позиции силы. Они считали, что могут легко достичь желаемого. И если еще мгновение назад я был готов договариваться, лишь бы избавить своих друзей от опасностей, то сейчас все. Две волны вихрей, крест-накрест, направились к Марку. Я затерялся в водовороте энергии и выскочил даже первее, с двумя ледяными секачами наперевес. Мне ударили по рукам. Старик отклонился в сторону, разорвал дистанцию. Вихрь его не достал. Три броска ножей подряд. Все три мне удалось отбить. Когда я сконцентрирован на этой атаке, ему до меня не дотянуться. Ножи повтыкались в землю, в обломки позади меня. Я развиваю атаку, стремительно атакуя. Я постепенно заполняю пространство вокруг волнами энергии, в которых все труднее будет маневрировать. Марк уклоняется искусно, как будто ему не впервой сражаться с таким быстрым противником. Кто же он такой вообще? Дистанция снова разорвана. Ножей в меня летит очень-очень много. Отбиваю каждый. Я знал, что произойдет, если хоть один меня достанет. Я упаду, парализованный электрическим разрядом. Вспомнил великий разлом на Ауралюсе. Я тоже хочу овладеть способностями молнии. Только вот времени у меня совсем не осталось. Жалкая неделя. «Майкл, прекрати! Не слушай эту полоумную, просто отдай мне чип!» Орет он на меня, удерживая между пальцами очередную порцию ножей, хищно потрескивающих всполохами молнии. «Не дождешься!» Сплевываю я и бросаюсь в атаку. «Майк, сверху!» Привлекает мое внимание лежащий Илья. С неба на нас смотрит постепенно снижающийся вольт. Транспортное средство для передвижения по воздуху. Едва я делаю шаг в направлении Марка, то понимаю, что больше мне двигаться нельзя. Проблесковые огни и прожектор от вольта подсветили истинное оружие этого старика. Его сила не в ножах и даже не в энергии молнии, которыми он умело управляет. Его сила в нитях, совершенно невидимых при нормальных условиях. Эти нити привязаны к тупым частям метательных ножей. Марк специально не попадал по мне. Он строил мне ловушку, больше похожую на паучью сеть. Каждый провод, каждая струна между ним и кинжалами наполнена его энергией. «Майк, я вернусь, и, надеюсь, ты будешь позговорчивее. Йозеф, забирай Криса и лезь внутрь. Мы уходим». Шум от двигателя вольта заставлял Седова кричать. Драконит повиновался, подобрал на плечо своего полумертвого друга и влез в кабину транспорта. Его электрошок уже отпустил. Следом запрыгнул и Марк. Я же, полностью лишенный способности двигаться, мог только наблюдать за тем, как он улетает.